Мне хочется ругаться матом. Мне хочется ругаться грязным матом, скандалить и кусаться всякий раз, когда я вспоминаю, как когда-то старик Перлович уходил от нас. Синеют пятки коченеющего лета, на шапке режут крашеных котов, простуженно икают туалеты похмельным перегаром черных ртов. Не согревают ночью три пижамы, сосульками топорщится навоз, как будто параллелепипед ржавый у лета заострился мертвый нос. Средь этих декораций погребальных, средь редьки хрена, брюквенных котлет, обуреваемый запором и печалью, он начал свой трагический обед. Кругом кастрюли, чайники и блюдца, бездарно, отвратительно круглы, хихикают, плюются и смеются скабрезным анекдотом про углы. Он одинок, глаза открыты слепо, он умер, не склоняя головы. Торжествовала пареная репа, шипя клочком своей гнилой ботвы. Все было кругло, низко и ничтожно, вопила сволочь, а титан молчал. Все было подло, гадко, кругло, ложно, и не было с ним даже кирпича.